Ночь на 14 октября. Лунная. Прохладно. Большое напряжение в области живота, усталость. Заснула, проснувшись, помнила о хождении своем в облике Джодбай в сопровождении, казалось, Абулфазла среди индусского населения. Сердце очень болело, видя всю неблагодарность духов, вознесенных Акбаром. Помнила, просыпаясь, многие эпизоды. Но наутро забыла их. Под утро незыблемость закона космического магнита усмотрена во всем космосе. Родная моя, пиши о таинстве иерархии. Поняла, что должна писать в Америку о таинстве иерархии, ибо этот принцип им труднее всего усвоить в жизни. Беседа у кресла владыки. Неизменяемость закона ведет космический магнит во всех сферах, и основой утверждения завершения служит тот же неизменный закон. Тот же закон простирается на притяжение объединения атомов. Действие устремления на продвижение эволюции напрягает свои энергии. Это напряжение вызывает напряжение слоев космических токов, также и с действием Агни-йога. Погружаясь в сферы нужные, он напрягает свои энергии, и духу передается все несовершенство слоев посещаемых, потому я храню тебя, Урусвати. Потому усмотренное тобою тяжко, но прекрасно. Когда мой брат погружался в сферы земные, он тяжко платил. Мы, архаты, утверждаем, что величие, деяние духа не всегда познаваемо сознанием физическим без повреждения. Я знаю творчество духа твоего. Ты так мне помогаешь? Ты так фуями помогаешь? Ведь твой дух Тары так насыщает мои дела. Твой дух сметает пыль. Ты факелом сердца создаешь. Скажу, твое чувство знания утверждает победу. Истина, матерь мира, сердце твое дает радость. Именно Тара чувствует вопли человеческие и лечит человечество. Но чуткое сердце нужно охранить. Ограждаю тебя. Храню фуяму. Шлю радость. Пошлем силы в Америку. Чернота кольца Радны касается ее духа. Пусть в круге помнят, что синтез духа Урусвати и фуямы, и символы, указанные Урусвати, не могут быть присущи духу, утвержденному в сфере земной, для явления роста. Пусть помнят иерархию, пусть помнят уявленных гуру. Сказал.